Представь себе, что сердце комок, вдруг сжался, и вот он весь словно крик. Представь себе, что голоса крик вдруг вырвался вон, взорвав тишину. Представь себе, что все тишина, и стены молчат, беззвучья вой. Представь себе, что мир двух людей вдруг встал на краю, а край тот упал. Дай мне руку, держись, под ногами рассвет, больше нет островов и морей. Я к тебе прикоснусь лишь на пару. Дай мне руку, держись, под ногами рассвет, больше нет островов и морей. Я к тебе прикоснусь лишь на пару секунд, улетай. Я же здесь.